«Колеса правосудия крутятся медленнее, чем колеса любви», — предположила Кэссиди. «Между прочим, вы не забыли, что мы пришли на похороны?» — напомнила я. «Самые мрачные моменты нашей жизни, разве не задумываемся все мы о том, а какими будут наши похороны? Когда у меня случаются припадки уныния, я представляю себе человек 15, сидящих на неудобных металлических стульях в каком-нибудь подвале при церкви, холодном, с тусклыми флуоресцентными лампами, облупившейся краской и оголенными трубами. Мне никогда и в голову не приходило вообразить эпическую сцену, на которой разворачивались похороны Тедди. Начнем с того, что церковь Сент-Эйден — классический готический каменный храм со сводчатым потолком, прекрасным освещением и массивными деревянными скамьями. Возможно, там даже есть теплый, уютный, красиво оформленный подвал. Ну и потом, конечно, люди. Трисия поднялась наверх проверить музыкантов, а мы с Кэссиди устроились в нише неподалеку от входных дверей, чтобы наблюдать за прибывающими. Это очень напоминало театральную премьеру. Подкатывающие роскошные лимузины, из которых выходят благополучные, уверенные люди, создатели общественного мнения, в элегантных черных туалетах, от деловых костюмов до вечерних платьев. Пожалуй, очень немногие в этой толпе, решая, что надеть, думали о церковной церемонии. Большинство ориентировалось на последующий прием, ими поцелуями, затем проходили в притвор, где продолжался обмен приветствиями, потом в главный неф. Среди них были президенты рекламных агентств, представители крупнейших рекламодателей, главные редакторы и директора рекламных отделов основных журналов, прочая газетно-журнальная публика, деятели из благотворительных фондов, а также несколько растерянных, незнакомых лиц, вероятно, родственники Хелен и Тедди. Завораживающий парад людей, в подавляющем большинстве обладающих властью и влиянием, но, наблюдая за ними, я не переставала думать, с кем из них Тедди спал, кто из них его убил. Я вновь вернулась мыслями к Ивон. Так странно, что ее здесь нет. И уж совсем странно, что через несколько дней предстоит такая же церемония, но уже для Ивон. Наклонив голову, я быстро пробормотала благодарственную молитву за то, что никому не придется заботиться о моих похоронах, по крайней мере, на этой неделе. Кэссиди слегка подтолкнула меня локтем и прошептала: «Ты в порядке?» Я подняла голову и прошипела: «Я молюсь». Кэссиди медленно моргнула. «Скажи ему, что ты перезвонишь попозже, пора садиться». Пройдя по боковому проходу, мы нашли места неподалеку от сидевших тесной группой сотрудников Зейтгеста. Поймав взгляд Кэндалл, я тихонько помахала. Кэндалл толкнула в бок Гретхен и Фреда, сидевших по обе стороны от нее, чтобы привлечь ко мне их внимание. Фред казался чем-то одурманенным, а Гретхен выглядела тяжело больной.